В январе 1916 года в Петроград, в надежде встретиться с Ахматовой, приехала Марина Цветаева. В тот момент Ахматовой не было в городе. Мы не знаем, как эти две выдающиеся женщины относились друг к другу в молодости. Похоже, что, как часто случалось в жизни Цветаевой, любила она, а Ахматова лишь принимала ее любовь. В тот момент Цветаева с трудом оправлялась после болезненного разрыва с поэтессой Софией Парнак. 19 июня 1916 года Цветаева написала первое из целого цикла стихотворений, посвященных Ахматовой. «О, муза плача, прекраснейшая из муз! О, ты, шальное исчадие ночи белой! Ты черную насылаешь метель на Русь, и вопли твои вонзаются в нас, как стрелы! И мы шарахаемся, и глухое, ох, стотысячное тебе присягает! Анна Ахматова — это имя, огромный вздох, и вглубь он падает, которая безымянна. Мы коронованы тем, что одну с тобой мы землю топчем, что небо над нами тоже, и тот, кто ранен смертельной твоей судьбой, уже бессмертным на смертное сходит ложе. В певучем граде моем купола горят, и спаса светлого славит слепец бродячий. И я дарю тебе свой колокольный град, Ахматова, и сердце свое в придачу. Примечание. Цветаева. Стихи. Описание выступления Цветаевой в Петрограде можно найти в ее мемуарах «Нездешний вечер». Здесь она пишет и о том, об этом часто вспоминал Мандельштам, что Ахматова носила стихи, посвященные ей, Цветаевой, в сумочке до тех пор, пока от них не остались одни складки и трещины. Когда Лидия Чуковская в 1958 году прочла этот фрагмент Ахматовой, та ответила, что ничего подобного не было. Ни ее стихов у меня в сумочке, ни трещин и складок. Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие, 1997, том 2, страница 329. У Гумилева продолжались романы с разными женщинами. Впрочем, порой эти отношения и романом-то трудно было назвать. Например, с Маргаритой Тумповской, убежденной теософкой, увлекавшейся оккультизмом. Но осенью 1916 года Гумилев серьезно увлекся Ларисой Рейснер. В те годы Лариса была очень молода. Она училась в психоневрологическом институте. Ее отец был богатым землевладельцем, но переехал в Санкт-Петербург, чтобы изучать и преподавать юриспруденцию. В 1915 году Лариса начала писать стихи и прозу. Она даже издавала журнал, в котором резко критиковала политику царского правительства. Они с Гумилевым познакомились в «Привале комедиантов». Ларисе нравились его стихи. Когда же война их разлучила, они стали писать друг другу нежные любовные письма. Однажды Ахматова встретила Ларису в «Привале комедиантов», куда она пришла посмотреть репетицию кукольного представления. Пока кто-то помогал Ахматовой одеваться, она подала Ларисе руку. Ахматова не знала об увлечении Гумилева Рейснер. К своему удивлению, она увидела на щеках Ларисы слезы. «Благодарю вас. Вы так великодушны. Я никогда не забуду, что вы первая протянули мне руку. Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997 год. Том 2. Страница 79. Позднее Ахматова вспоминала. «Да, и знала бы. Отчего же мне не подать ей руки?» Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 2. Страница 329. Она не отрицала, что Лариса была очень красива. Позднее Рейснер рассказала Ахматовой, что Гумилев делал ей предложение, но она сочла невозможным причинить боль Ахматовой, которой всегда восхищалась. К этому времени неверность мужа более не огорчала Ахматову. За ней самой ухаживали многие мужчины. В 1913 году она познакомилась с Николаем Недоброво и рассказывала друзьям, как многому он ее научил. Николай Владимирович был очень образованным, элегантным, красивым мужчиной. Его стройная фигура и выразительные руки вызывали восхищение. Юлия Сазонова-Слонимская писала о том, что в его личности соединялись внешняя сдержанность, доходившая почти до холодности, с внутренней способностью любви и дружбы, почти патетической. Примечание. Сазонова-Слонимская. Николай Владимирович Недоброво. Опыт портрета. Глубоко религиозный человек, Недоброво воспринимал Россию не только как родную страну, но еще и как источник высокой духовности. Николай Владимирович Недоброво родился в 1884 году в аристократической семье. Его детство прошло в родительском имении под Харьковом. Он был женат на Любови Ольхиной, красивой, интеллигентной женщине, страстно любившей своего мужа. Отношения Недоброво с Ахматовой причиняли ей сильные страдания. Сблизившись с Николаем Владимировичем, Ахматова не могла не думать о страданиях его жены. Однажды она заметила, что не понимает брака Недоброво, ведь его жена ничего не смыслит в поэзии. Примечание. Лазарь Флейшман. Из ахматовских материалов в архиве Гуверовского института. Ахматовский сборник под редакцией Дидюлина и Габриэля Суперфина. Париж, 1989. Издательство Института славяноведения, том 35, страница 174. Для женщины нежное отношение, которое к друзьям хорошо известно, подобная жестокость кажется удивительной, но, как мы еще увидим, Ахматова всегда была довольно сурова к женщинам, предъявлявшим права на мужчин, которых она считала своими.